Бесполезных собак не бывает. Бывают глупые хозяева, которые не знают, что с ними делать, спокойно возразил, сохраняя полную уверенность в своей правоте относительно удачности этого приобретения. Неожиданно меня поддержал красноволосый мунир из рода Фалахер. С одобрением. Подтверждаю. Ну уж из твоих-то уст слышать это особенно пугающе. По-дружески подколол его Рамис. Смысл сказанного сразу заиграл новыми красками. «Что, уважаемый Бахи Фаллахер заядлый собачник?» — спросил заинтригованный Рядин. «Любит животных, этот живодер, судя по тому, что с ними вытворяет, скорее ненавидит», — злопамятно хмыкнул Рамиля. «И это у них взаимно. Рами, не будь врединой, мягким, мелодичным голосом», — сукоризной попросила Джури. «Он же извинился. Пусть этот гад вернет моей кошке первоначальный вид». Сердито надула губки сестренка Рамиза. На кой корень он превратил ее в дикобраза, как теперь Марон на руки брать? А если захочу приласкать, изверг? Я по рассеянности прошлым утром забыл об этом и попыталась по привычке отпихнуть ногой, так потом пришлось повязку накладывать, возмущенно пожаловалась. Ты просила защитить Марон от собак, я все сделал. Собаки твоей кошки больше не страшны, наигранно обиделся парень. Какие претензии к моей работе? У меня претензии к твоей больной голове, рассерженно надулась Златовласка, став выглядеть довольно милым ребенком, о чем наверняка прекрасно знала, чем и пользовалась. Я думала, ты научишь ее плеваться огнем или бить молниями, обиженно поделилась несбывшимися ожиданиями. А крылья ей не приделать, добродушно фыркнул Мунир, не поддаваясь на уловки Рамили. Может еще добавить скорпионий хвост и голову льва, чем не ручная мантикора. Я пока еще даже не единой с кровью, а всего лишь скромный владеющий, урезал ее аппетиты. Владеющий кровью, ты из рода химерологов, догадался Рядин. Род Бахи Фаллахер действительно один из старейших и известнейших химерологов в этой части закатных пустынь. Лучшие в своем деле, с гордостью разъяснила Джури, влюбленно посмотрев на Мунира сияющими глазами, смутив парня, у которого от такого открытого проявления чувств на щеках выступил предательский румянец. Чтобы скрыть волнение, парень сделал вид, будто сильно занят оценкой вкусовых качеств вина, глядя в чашу, вызвав у девушки добрую, понимающую улыбку. Однако, как у них все интересно складывается, не то, что у нас. Неосознанно посмотрев на Амину, для сравнения, нарвался на встречный подозрительный взгляд. Ее брови чуть заметно приподнялись, в молчаливом вопросе, и что же такого я рассчитывал увидеть, а, не слишком ли потерял связь с реальностью, с оттенком угрозы и такое ощущение внутреннего удовлетворения. Вот ведь змеюка. Ирдис в этот момент неуклюже звякнула посудой, чуть не опрокинув кувшин, отвлекая внимание на себя, дав повод разорвать зрительный контакт, невозмутимо сделав вид, будто ничего не произошло. Начал расспрашивать Рамилю о ее причинах появления в трех чайниках. Оказывается, у Рамиза были здесь какие-то свои дела, в которые она не вникала. Увязалась с ним просто так, за компанию. Скучно стало безвылазно сидеть за стенами родового поместья. Одну ее оттуда не выпускали, даже с охраной. Пользуясь случаем, прикрываясь братом, решила пробежаться по магазинам, потратить его денежки, съесть что-нибудь вкусненькое, испытать на прочность терпение и наличие вкуса Рамиза, о чем заявила с особой гордостью, вызвав у обсуждаемого парня печальную гримасу. Пока девушки принялись увлеченно обсуждать поход по магазинам, делясь впечатлениями, упоминая последние новинки, хвастаясь приобретениями, с которых как-то незаметно, плавно перешли и на другие темы, Рамиз сделал мне интересное предложение, спросив, не хочу ли воспользоваться услугами магазина по продаже артефактов, с которым он плотно сотрудничает, будучи хорошим знакомым его владельца, помимо чего, к просьбам постоянного, крупнейшего покупателя и без этого отнеслись бы со всем вниманием. Таким образом, хотел оказать мне небольшую услугу, которая ему практически ничего не будет стоить, ради улучшения отношений, на что получил согласие. Запасной вариант и дополнительная известность ему не помешают, как и мне укрепление связи с семьей Руин через Рамиза. Пускай он не был прямым наследником, но ведь это далеко не главное. Доступ к тому самому наследнику этому парню будет получить гораздо проще, чем мне, как и в чем-либо его убедить. Закончив уточнение деталей, обратил внимание на Абру, которая все же нашла общую тему, на которую могла свободно поговорить, продемонстрировав не только обширные знания, но и понимание некоторых коварных особенностей поднятых вопросов, достаточных, чтобы к ее мнению всерьез прислушивались. Рад за нее, а то уже потихоньку начинал беспокоиться. Хуже нет, чем чувствовать себя лишним во время застолья, смотреть на чужое веселье со стороны, будто незваный гость. Пока Ирдис, Амина и Рамиля продолжали обсуждать поход по магазинам, вскользь, иносказательно упоминая о том, какие парни слепые дураки, Абрамистами даже слишком эмоционально обсуждала что-то связанное с военным ремеслом Скундарджури, как раз сидели рядышком. Повезло, что эта тема оказалась им не только интересна, но и близка. Было хорошо заметно, дочь Дарсалах не пыталась поддерживать беседу только из вежливости, она и впрямь активно принимала в ней участие, иногда привлекая в роли эксперта своего парня, Мунира, который был не понаслышке знаком с боевыми химерами, зная их возможности, сильные и слабые стороны, чем уже у Абры вызывал живой интерес и массу вопросов. У них там как-то незаметно образовалась своя особая атмосфера, на троих. Я же, будучи предоставленный самому себе, трепался о всяких глупостях с Раидином. Вот кто с удовольствием составил мне компанию по наполнению и опорожнению чашек, не заморачиваясь всякими сложностями. Чувствую, еще немного продолжим в том же темпе и, подняв градус взаимного расположения, перейдем к обсуждению. Тебе женщины с какой грудью больше нравится, как у нее, нее или нее, с обязательным тыканием пальцев в сторону наглядных примеров, вплоть до перелома этого самого пальца упомянутыми разъяренными персонами, обоим. Тем временем в процессе упоминания сложностей, связанных с покупками, Ирдис пожаловалась, что пришла неподготовленной, упрекнув в этом одного недалекого идиота. Да и Амина вынужденно признала, что не рассчитала ни своих возможностей, ни потребностей. Выходя из дома, наивно полагала, что взяла много денег, а здесь вдруг выяснилось, напротив, их оказалось даже мало. Да и грузоподъемность умного ослика оставляла желать лучшего. Пришлось нанимать сторонних криворуких носильщиков, которым в обычных условиях даже метлу бы не доверила подержать. Ведь помимо артефактов Амина присмотрела себе такой замечательный коврик, туалетный столик, подходящей расцветки, расписную вазу под него же, ну и по мелочи, вроде нескольких новых платьев, платков, пудры, нижних юбок и прочих столь же необходимых вещей, для чего даже пришлось еще и вместительный сундук покупать, который будет хорошо смотреться в спальне, возле этого коврика. Какая предусмотрительная особа, слушая щебетание моей птички, посетила мрачная мысль о том, что дома из-за нее теперь буду появляться довольно редко. Где-то же придется находить столько времени, чтобы зарабатывать достаточно денег на содержание дорогой супруги, либо расстраивать безобидного дедушку Бишара, подарив внучке фиговое дерево, с просьбой отрывать по листочку каждый раз, когда что-то у меня захочет попросить, либо нужно срочно искать золотую шахту, а лучше две и поглубже, и подальше. Одно дело жить за счет богатой жены, совсем другое – сделать ее таковой. Я всегда стремился ко второму варианту. Ох, чую, будет как в том уравнении – время, женщины, деньги, исключи из своей жизни один пункт, если только ты не владелец порносайта. ХМ, пройдясь по цепочке рассуждений, задумался, а что если заняться? Почувствовав на себе пронзительный взгляд, от которого по коже пробежались холодные мурашки, обернувшись, увидел Амину, чьи прищуренные гипнотизирующие глазки были полны подозрительности. Ты что, мысли читаешь? От волнения, приправленного чувством вины и опьянением, случайно произнес их вслух, неосознанно отодвинувшись от нее подальше. «У тебя на лице все написано, сердце мое, ты бы поосторожнее налегал на настойку», заботливо посоветовала, продолжая сверлить меня немигающим взглядом. «Уважаемые Бахи Алмара и Руин, прошу вас поумерить пыл в наполнении чаши моего дорогого», выделила это слов, «жениха. Мне бы хотелось, чтобы он оставался в состоянии держаться на ногах без посторонней помощи», мягко попросила с оттенком предупреждения. «Совесть моя, я в любом состоянии могу стоять на ногах, руках и животе», заметил с обидой в голосе. «Понадобится, обопрусь на крепкое плечо брата. Я ведь могу на тебя положиться», с надеждой обратился к Рядину. В любое время, торжественно кивнул пьяный Элмара, покачнувшись так, что едва не уткнулся носом в стол. «Он обопрется на тебя, а ты на кого, брат?» ехидно осведомила Сердису Рядина, повторив прием Амины. На него, не растерявшись, тот указал на Рамиза, польщенного таким доверием. «Твоя очередь», повернулась к брату Рамиля, с радостью приняв участие в такой странной, но забавной игре. Мунир, друг, с надеждой взглянул на него Рамис, подыгрывая нам. «Куда я денусь?» — согласился Бахи Фалахир, став центром всеобщего внимания. «Не поняла», — не унялась широко улыбающаяся Рамиля. «Если ты понесешь этих троих, то кто понесет сестру Джури? Я что ли? Да я и сама могу дойти», — попыталась было заверить смутившаяся девушка, но была перебита. «Что значит сама?» — возмутилась Златовласка с хитрым выражением личика. «Тебе что, не хочется к нему на ручки? Боишься, уронит? Считаешь его настолько слабым?» Дари задала провокационный вопрос, загоняя в угол. «Ничего не хочу слышать. Брат Мунир несет сестру Джури, чтобы доказать обратное, а остальным я найму носильщиков», — постановила с царственным видом. «Вот так мы и теряем братьев», — сокрушенно пожаловался Рядину. «Теперь я понимаю, почему старшие учат тому, что женщины должны трапезничать отдельно, а мужчины отдельно, чтобы не вбивать меж нами клиньев. А спать они потом с кем будут?» — прозрачно намекнула Ирдис. «Что с ними лучше дружить, со своими братьями или женщинами, отдельно или вместе?» Оценив шутку, рассмеялся, разряжая обстановку. Отсалютовав поднятой чашей, показал, что этот раунд выиграла она, сделав девушке приятно. Почувствовав наступление подходящего момента, Рамиля поинтересовалась у Амины и Ирдис, много ли им потребовалось нанимать слуг и сколько у них еще при себе денег. «Четверых», — припомнила невеста. «Сколько осталось динаров, не знаю. У моей личной кунан нужно уточнить». «А что?» — догадалась о том, что вопрос был задан не просто так. Рамиля радостно похвасталась, ей теперь подобные затруднения не грозят. Ее вещи всегда под рукой, как и деньги, которые в любой момент можно достать, пересчитать, использовать по своему усмотрению, совсем не занимая места, весив не тяжелее птичьего перышка. Гордо заявив, что Амина и Ирдис отстали от жизни, подразумевая, в отличие от некой блондинки, нынче самые умные и богатые аристократки, держащие нос по ветру, пользуются одной очень удобной новинкой, совсем недавно появившейся в городе, существенно облегчающей жизнь молодым Дари, да и не только им. Продемонстрировав заинтригованной публике, жаждущей подробностей, а лучше доказательств, одно очень знакомое пространственное кольцо на цепочке, висящее на груди, спрятанное под накидкой, от неожиданности я аж подавился виноградинкой. Разумеется, пространственный артефакт вызвал бурное обсуждение и море восторгов, особенно у Амины. Оценить его удобство, не говоря про возможности, смогли все присутствующие. Даже Эбра заметила, что для воинов подобная вещь неоценима, ведь в ней можно хранить все, от оружия и боеприпасов до продовольствия и медикаментов, практически вечно, не опасаясь их порчи, при необходимости, спрятав в укромном месте. К песчаным ведьмам какое-то дурацкое золото, это же не что иное, как личный карманный обоз. Сведя все к знаменитой фразе нашего кланового орка-завхоза из сетевой игры, «Моя хотеть», жадно поблескивая глазками, на вопрос, где это чудо можно приобрести, заданный возбудившийся Ирдис, Рамиля с еще большим удовольствием показала на Рамиза. «Не смотрите так на меня», — взмолился разволновавшийся парень. «Пространственные кольца хранения — вещь очень редкая и ценная, в обычной продаже их нет. Случайно наткнулся на черном рынке, когда искал подарок для сестры. Можно сказать, просто повезло. Род Фаллахир тоже приобрел парочку таких через посредников из братства черных мышей», — неожиданно поделился новостями Мунир, подтверждая слова Рамиза. «Больше найти не смогли, сколько бы золота ни предлагали. Одно теперь у главы, другое досталось его первой жене. И драка за это кольцо со второй и третьей была жестокой. Так что я пока тоже посещаю янтарный шальсих я по старинке, со слугами. Сдается мне, даже знаю, у кого эти посредники их купили. И почем? Хотя нет, после того, как Мунир назвал цену, подавился во второй раз. Лейла, крошка моя, Амиру срочно понадобились твои услуги. Чисто из вредности. Интересно, кто тот мастер, что их создал?» — задумалась Амина. «И нет ли у него еще чего-нибудь похожего, в виде броши или сережек? Известно ли это?» «Нет, мне не удалось даже узнать, откуда их привезли, не говоря про имя мастера. Думаю, раз в деле замешаны черные мыши, значит, откуда-то издалека. А жаль», — сокрушенно вздохнул Рамис. «Одно ясно, поставки пока сильно ограничены и нерегулярны. Поэтому кольца еще не скоро появятся у всех желающих, кто может себе их позволить», — сделал немаловажное уточнение. «Наша служба тайн уже ищет источник их происхождения. Думаю, как и ваша», — уважительно кивнул Амине. Услышав эти слова, вовремя закрыл рот, не став ни в чем признаваться. «Наверное, нужно будет поговорить с тетей», – задумчиво согласилась Амина. «Я бы не отказалась от такого же колечка. Постараюсь тебя порадовать раньше нее, сердце мое», – пообещал невесте. «С нетерпением буду ждать этого дня», – благодарно улыбнулась Амина, впрочем, скорее из вежливости, чем веря в это по-настоящему. «Сдается мне, Шифухана не сильно на тебя рассчитывает», – заметила Ирди с нейтральным тоном. «Так и быть, подставлю свое плечо, вместо непутевого братца. Если мне повезет заполучить колечко раньше тебя, то уступлю. Порадуешь невесту, не называя имен. Думаю, найдешь чем отблагодарить», – тепло улыбнулась. «Я непривередлива». «Да неужели?» – подумалось мне. «Для чего еще существуют друзья?» – вызывающе посмотрела на Амину, сохраняющую бесстрастное выражение лица. Переведя взгляд с Амины на Ирдиса и обратно, Абра тяжело вздохнула, почувствовав себя неуютно рядом с ними. Пересев поближе ко мне, тихонько попросила: «У вас финиковой водки не осталось? Нальете чашечку? Страсть, как хочу попробовать». «Пробовать будешь дома, а здесь нужно пить», — обрадовался ее помощи в смене темы. «Ри, разливай побыстрее. Прикончим еще пару графинчиков и на боковую. Счастливо сопеть в две щелочки, а то от этих заумных разговоров у меня уже голова разболелась. О какой близости после этого можно говорить? Абра, солнышко, сегодня ты для нас не сестра, а брат, так что присоединяйся. Чувствую себя как дома, в кругу семьи, за праздничным столом. То есть не пить ничего горячего кипятка?» — пошутила расслабившаяся Абра, устраиваясь поудобнее, привычно поджимая под себя ноги. «Такое впечатление, рядом с нами и впрямь чувствуя себя свободнее, чем рядом с другими знатными девушками. Это отец так сказал?» — полюбопытствовал. «Да», — подтвердила, принимая от Риадина маленькую глазурованную чашечку из белой глины, наполненную ровно до половины. «А мама что ответила?» — уточнил ради интереса. «Попросила немного подождать, а потом вернуться к этой теме после того, как мужчины начнут смотреть на мир под другим углом». Дальше пьянка пошла, как ей и полагалось, точнее, как я ее себе представлял. Быстро, шумно, весело, с шуточками, тостами, отложив в сторону все серьезные дела, естественно, в ограниченном составе. Рамиле дали разве что понюхать алкоголя. Брат было заикнулся отправить ее домой, перед началом основного действия, но Златовласка наотрез отказалась, предупредив: если от нее не отстанет, то очень сильно пожалеет. Что-то в голосе и взгляде Рамили было такое, что больше эту тему никто не поднимал. Вроде и миленькая, а страшная. О чем тихонько прошептал ее брату, но она все равно услышала. Однако вместо обиды в ответ получил благодарную, довольную улыбку. Сомнительный комплимент Златовласке пришелся по душе. Старшие девушки предпочли не увлекаться, так, слегка побаловались легкими винами, на чем и остановились, скорее всего, к тому же разбавленными, стараясь выглядеть достойно, не позволяя себе лишнего, присматривая в этом отношении не столько за нами, сколько за другими девушками. Вполне привычная ситуация на корпоративе в дружном женском коллективе. Рамис тоже проявил завидную сдержанность, бдительно следя за сестрой, которая постоянно норовила доказать, что уже взрослая и ни в чем не уступает остальным, вовремя подливая ей гранатового сока, принимаемого вполне благосклонно. Поэтому со стороны, казалось, будто она наравне со всеми тоже пьет вино. Эта видимость Рамиле определенно нравилась, придавая ей элемент игры. Перед тем, как отключиться, когда в глазах все уже плыло, а в голове гремел джазовый оркестр, полез целовать всех присутствующих со словами: «Как же я их всех люблю, вместе и по отдельности». Дальше ничего не помню, как отрезала. Хотя вроде бы, до кого-то все-таки успел донести эту мысль вместе со слюнями. Но хоть убей, не помню до кого. Глава 5. Проснувшись следующим утром, некоторое время пытался сообразить, где нахожусь и как здесь оказался. Долго эта растерянность не продлилась. Не узнать свою постель было сложно. Заглянув под одеяло, убедился в двух вещах. Первое, кто-то раздел меня до трусов. Второе, в постели я один. Даже не знаю, то ли радоваться этому факту, то ли огорчаться. Хотя, учитывая вчерашнее, так даже лучше. Чувствовал себя на удивление хорошо. Приятная неожиданность. Не считая гадкого привкуса и страшной засухи во рту, ощущалась только общая слабость. Голова не болела, не кружилась. Вот что значит качественная водка из натурального сырья, сделанная по старинному традиционному рецепту, выверенному веками. В воображении тут же нарисовалась соблазнительная сцена с участием полуголых, знойных, загорелых женщин, радостно давящих ногами финики в деревянных бадьях, под музыку, в духе фильма «Укрощение строптивого». Пришлось даже головой помотать, отгоняя навязчивое видение. «Как вы себя чувствуете, господин?» – участливо спросила Дихи, караулившая мое пробуждение. «Лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось. Не подскажешь, я вчера сам вернулся или мне помогли?» – поинтересовался, надеясь на первое. Скосив на нее взгляд, вас доставили носильщики винного дома удовольствий. В паланкине, вежливо напомнила слуга, деликатно не став уточнять, в каком состоянии. И так догадываюсь, что из себя представлял в тот момент, отчего перед ней почему-то стало немного стыдно. Одного, да, господин, сделала легкий поклон, опуская глаза к полу. Хоть Дихе и стало любопытно, к чему это было сказано, но задавать лишние вопросы не посмела. После необходимых процедур, приведя себя в порядок, привычно отправился на утреннее чаепитие в летнюю беседку. Там, посреди песчаного сада камней за уже накрытым столом меня дожидалась Амина, наслаждающаяся тишиной, покоем, любованием утренними красотами, как всегда, выглядевшая безупречно и столь же недоступна, будто это она, истинная хозяйка, оказывала мне милость, позволяя составить ее компанию за чашечкой ароматного чая, а не наоборот. На зависть свежая, отдохнувшая, ухоженная, с ясным взглядом, в новом платье с длинной двойной юбкой зеленого цвета. Идеально уложенную прическу украшала малахитовая заколка, которую раньше у нее не видел. Обидно, пили вместе, а страдал от последствий почему-то только я. Нет в мире справедливости. Как твое самочувствие? Проявил заботу с затаенной надеждой, стараясь выглядеть столь же похвально, не желая уступать. Гордость этого бы мне не простила. Спасибо, хорошо, с улыбкой поблагодарила за проявленное внимание. Разве возник повод для беспокойства? Что-то случилось? Переадресовала вопрос, с тем же подтекстом. Зараза, пытается выбить признание о том, что поступил как идиот, за что теперь и расплачиваюсь. Нет, чтобы проявить сочувствие. Приласкать доброго молодца, утешить, накормить блинчиками со сметаной, заявить, что бился как герой и пал последним, мысленно помечтал о несбыточном, прекрасно понимая, что сам виноват. Признаю, сглупил, не рассчитав сил, показал себя с неприглядной стороны, отчего теперь и страдаю, не столько физически, сколько морально, беспокоясь о том, не разочаровал ли присутствующих на той вечеринке, не вызвал ли у них ненужных суждений, не стал ли посмешищем, не сказал ли чего лишнего. Вопросов набиралось много. Нужно браться за голову, перестав вести себя по-старому. Дело даже не в самом мероприятии или в отношении к нему. Еще не раз и не два придется распивать алкоголь с целью с кем-то сблизить, укрепить или наладить связи, выстраивая доверительные личные отношения. Без них никак, что в бизнесе, что в политике. Однако, нельзя забывать, это уже будут далеко не студенческие пьянки в кругу таких же безответственных балбесов. Больше нельзя терять над собой контроль и поддаваться слабостям. Одно радует, примеряя с произошедшим, Риадину должно быть сейчас еще хуже, чем мне. Сестра не невеста, беречь тонкую душевную организацию ранимой творческой личности не станет. Потопчется по ней с грацией слона в посудной лавке. Столь же бесцеремонно, громко и разрушительно. Нет, ничего, успокоил невесту. Скажи, спросил после коротких раздумий, пытаясь выглядеть уверенным в себе Дари, я вчера ничего странного не делал, не вел себя как-то необычно, перед тем как уснул. Меня несколько смущали последние смутные, обрывочные воспоминания. Нечто тревожное крутилось на их самом краю, но в фокус никак не попадало. На секунду замершая с поднятой чашкой в руках Амина, стрельнув в меня быстрым загадочным взглядом, ответила бесстрастным тоном. «Не понимаю, о чем ты? Не мог бы уточнить, что нужно считать странным?» «Тебя», — мысленно проворчал, сохраняя вежливую улыбку. «Похоже, говорить об этом не хочет, но что-то такое точно помнит. Плохо. Прости за этот вопрос. Кажется, слишком много переживаю о пустяках», — несколько натянуто рассмеялся. «Какие планы на сегодня?» — сменил тему. Амина ответила не сразу, вновь наградив меня нечитаемым взглядом, с холодком, как-то тревожно вдруг стало, вон как сильно сжала чашку с чаем, даже не заметив. Впрочем, ничего за этим не последовало, она надежно держала свои эмоции под маской безмятежности, только глаза, зеркала души выдавали, что под крышкой кастрюли что-то сердито булькало. «В мой адрес, собираюсь ненадолго вернуться в родительский дом», сообщила все тем же ровным, доброжелательным тоном, обойдясь без подробностей. «Нет, все-таки точно вчера что-то учудил. Что же, буду думать, вспоминать и почаще оглядываться. Даже рад, что спим раздельно. Если дойдет до этого раньше, чем проясню все неясности, положу рядом Аюни. Между нами, скажу, без любимой куклы не могу уснуть. Боюсь злой бабайки, которая приходит по ночам и бьет в печень плохим мальчиком. А у тебя какие планы?» — проявила невеста взаимный интерес. «Продолжу заниматься делами, Амун. Нужно закончить начатое. Проконтролирую, чтобы не было сбоев. Денек предстоит хлопотный», — сказал чистую правду. В общем, так и получилось. Весь день трясся в душных каретах, мотаясь между верхним Шальсихья и янтарным, между домом, мастерской Амун, складами и улицей трех чайников. Не забыл также заглянуть в магазин, рекомендованный Рамизом. К тому времени нужные инструкции его владелец уже получил, так что встретили нас с Яной с распростертыми объятиями, как родных. Казалось, торговец с радостью принял бы вместо артефактов Амун даже обычные кирпичи. Вот что значит иметь хорошие связи. Так что не зря вчера организовал добрую пьянку, налаживая отношения со столичной аристократией, счет за которую, очень даже немалый, пришлось сегодня лично оплачивать, съездив еще и в дом винных удовольствий. Его прислали прямо на дом. Адрес узнали у носильщиков, доставлявших вчера мою бессознательную тушку в целостности и сохранности. Оплатил не раздумывая, без сожалений. Не тот случай, когда стоит проявлять мелочность или скупость. Дал слово взять все расходы на себя, выполнил. Кто молодец, я молодец. От предложения управляющего Чараджи Вин задержаться у них подольше, дабы вкусить скромные радости жизни, заодно сытно пообедать, вежливо отказался. Домой вернулся только под вечер, уставший, голодный, раздражительный, когда небо окрасилось сочными разводами сине-оранжевых оттенков заката. Любоваться красотами природы сил уже не оставалось, но упускать такой подходящий момент все равно не стал. Захотелось насладиться яркими приятными впечатлениями в завершении трудного рабочего дня. Поэтому, протерев лицо влажным полотенцем, смывая пот и пыль, одевшись по-домашнему, накинув на голое тело лишь легкий халат, отправился в беседку. Там, за чашечкой ароматного цветочного чая, наконец, почувствовал избавление от груза дневных забот. Расслабившись, свободно развалился на мягких подушечках в уютной тишине, неторопливо обдумывая отложенные на потом мысли. Амина до сих пор не вернулась, так что на ее место усадил Аюни, а то одному тут стало как-то неуютно. Привык к каждодневной компании, вот и ощутил легкую неправильность сегодняшнего вечера, будто чего-то не хватало. Правду говорят, к хорошему привыкаешь быстро. Пить чай с Аюни мне понравилось. Прямо Ямато Надесика, идеальная японская женщина. Молчаливая, послушная, понимающая, заботливая, верная. Прекрасная слушательница, которой можно выговориться. Не упрекнет, не станет выносить мозг, доставать придирками, как некоторые. Наподобие любительниц задавать вопросы, не толстая ли она, есть ли на твоей работе красивые женщины, насколько, любишь ли ты ее маму, почему ничего не сказал по поводу того, не сильно ли она выщипала брови, хорошо ли готовит, если да, то почему так мало ешь, а если нет, то, где собака питаешься, у кого, не психанет однажды и не уедет к той же маме потому, что обиделась, видите ли, приснился сон на моей измене. Поэтому со спокойной душой делился с Аюни своими впечатлениями, переживаниями, мыслями о том, как провел сегодняшний день, сбрасывая скопившееся напряжение. Подарил пару комплиментов, не ожидая ничего в ответ. От благодушного настроя отвлек быстро нарастающий шум с той стороны ворот, закрывающих наш двор, намекающий на грядущие неприятности. И впрямь, через минуту с грозными криками, руганью, воинственными призывами сюда вломилась целая толпа самого разнообразного народа. Хорошо хоть, по большей части невооруженного, грубо растолкав неуступчивых, пытающихся им помешать сторожей Хайн, нескончаемым потоком вливаясь сквозь самовольно распахнутые ворота. Кого среди пришедших только не было, слуг, воинов городской стражи, торговцев, ремесленников, группы чиновников в характерных форменных одеждах, не самых высоких должностей, судя по трех- и четырехцветным накидкам и шапочкам с ромбовидными плоскими полями. Возглавлял внушительную процессию важный мужчина средних лет в двухцветной накидке старшего чиновника, с большим фигурным медальоном на груди, символизирующим принадлежность к судейской братии. Вышагивающим с высоко поднятой головой, заложив руки за спину, чтобы грудь смотрелась колесом, одним своим хмурым видом выражая недовольство тем, что его заставили прийти в столь неприятное, дурно пахнущее место. Вся эта вломившаяся толпа направилась прямиком мне, изгибаясь змейкой по дорожке. Путь ей показывал незнакомый слуга, не из рода Хаин, старавшийся всячески угодить высоким господам, бросая на меня злобные, ненавистные взгляды, предвкушая скорую расправу, отчего предчувствия грядущих неприятностей стрелочкой перескочили из сектора «возможны» в сектор «неминуемы». Хотя это уже было понятно и так, безо всякого внутреннего голоса, толпа незваных гостей не скрывая демонстрировала свою воинственность и самоуверенность. Плохой признак. Торопливо, придерживая полы юбки, ко мне, едва ли не переходя на бег, приблизилась встревоженная мать Кефая, опередив чужаков совсем ненамного, появившись со стороны своего дома, что говорило о том, что ее тоже застали врасплох. «Господин Амир, эти дари требуют срочной встречи с вами». Именем закона города Шальсихья, испуганно прошептала, склонившись к самому уху, прикрывшись ладошкой от возможных умельцев читать по губам. «Мы не сможем их прогнать», предупредила. Услышав упоминание законов Шальсихья, почувствовал, как благодушное настроение окончательно рухнуло вниз. Ну да, чему тут удивляться? Ночь на дворе, а значит высока вероятность того, что со мной опять произойдет какая-нибудь неприятность. Пора бы уже привыкнуть. Любит она меня, как собака кость. То попытается поиграться, то лизнуть, то разгрызть, то закопать в укромном месте. Этак скоро заработаю нектофобию, боязнь темноты. И так уже сплю рядом с бдительной телохранительницей и несколькими слугами, держа под подушкой кинжал. Неужели этого мало? Ответа от небес, как обычно, не получил. Еще раз внимательно осмотрев толпу, постарался оценить их боевой потенциал на случай прямого конфликта. Судя по слабым, едва заметным колебаниям духовной силы, в ней не имелось ни сильных заклинателей, ни скрытых духов, ни мощных боевых артефактов. Впрочем, это не мешало незваным гостям вести себя довольно заносчиво и бесцеремонно. Весьма странно, как и то, зачем с группой мелких чиновников и солдат пришло столько лишних свидетелей, такое впечатление, набранных из простых горожан самых разных профессий. Скорее всего, нападать на меня прямо сейчас не будут. При необходимости, Аюнис Шиссери не вспотев, раскатают их всех в тонкий блинчик, начиненный мелко нарубленным фаршем. Поэтому сначала решил выслушать, с чем пришли, а уже затем действовать по обстоятельствам. Подумав об этом, с напускным спокойствием остался сидеть на месте, продолжая неторопливо пить чай, игнорируя вторгнувшихся дари до самого конца, стараясь даже не смотреть в их сторону, надеясь, что мое напряжение не так заметно снаружи, как ощущается изнутри. Узрев столь вопиющее пренебрежение к старшему судье, его помощник побагровел от негодования, посчитав такое поведение унизительным. Желая выслужиться перед хозяином, громко обвинил меня в недопустимых манерах. «Господин Намир, как вы смеете сидеть в присутствии уважаемого господина Самсиха?» Явно играя на публику, аж затрясся от негодования. Справедливого второй ступени из службы законов Шальсихья, произнеся возвышенным тоном его должность, низко поклонился судье, показывая этим, насколько он велик. Господин Самсих с надменным выражением лица остановился у беседки, ожидая моей реакции на эти слова, к которым он, вроде как, не имел прямого отношения, оставляя за собой право как похвалить, так и одернуть излишне своевольного помощника, в зависимости от того, что принесет больше выгоды, намеренно поставив меня своим бездействием в сложное положение. Ведь столь сомнительная выходка его подчиненного имела достаточно много смысловых подтекстов, часть которых могла расцениваться весьма неоднозначно, даже оскорбительно. Молча перевел взгляд Саюни на крикливого слугу, ожидая продолжения, пытаясь получить больше подсказок о происходящем. Пусть яснее выразит свои намерения, не только для меня, но и для окружающих. Мать Кефая, будучи опытной старой женщиной, молча встала за моей спиной, тревожно разглядывая окруживших беседку дари, за которыми в отдалении собирались ее растерянные родственники, со всех сторон стягивающиеся к месту происшествия, ожидающие от своей главы подсказок, что им делать дальше. «Почему молчишь? Встань и как следует поприветствуй моего господина», забеспокоился помощник, видя прежнее спокойствие, причину которого не понимал. Чем дольше затягивалась неловкая пауза, тем больше он и его господин теряли лицо перед столькими свидетелями. чему сам же послужил причиной. Время играло на моей стороне, охотно. Как только твой, слегка выделил это слово, господин выйдет и зайдет вновь, подобно добропорядочному деру, чтящему традиции предков. Для начала, получив разрешение хозяйки этого дома, а не врываясь к ней без спроса, подобно бандиту, пугая ее детей, прячась за спинами каких-то проходимцев. Что они здесь делают? Неужели тоже являются сотрудниками службы закона? Позволил себе иронию. Поэтому, как говорят в одной далекой стране, прояви к гостю столько же уважения, сколько и он к тебе, поучительно разъяснил древнюю мудрость, отыгрывая пусть и высокомерного, но образованного аристократа. Таким образом, выразив свое неудовольствие их действиями, они первыми нарушили традиции гостеприимства, так что пусть не жалуются нерадушному приему. К тому же оправдываются лишь те, кто чувствует свою вину или слабость. Ни к чему давать агрессивно настроенной толпе психологическое преимущество, лишь разжигая ее аппетиты. Как и забывать о том, кто я и кто они. Успехи в этом обществе забываются быстро, а вот ошибки, напротив, припоминаются очень долго. Посмотрим, что на это ответит судья. Нечего изображать столб, стоя в сторонке. Пусть берет на себя ответственность за происходящее, начав с объяснения того, чьи интересы тут представляет, свои, власти или толпы. Одной лишь разыгранной сценкой и шумной массовкой меня не пронять. Судья показательно прокашлялся, и толпа сразу дисциплинированно притихла, ожидая развязки. Жестом небрежно приказал помощнику отойти в сторону, поняв, что сразу произвести на меня нужное впечатление не удалось. Кундар Амир из Шаль-Элмара, знаете ли вы, для чего я пришел? Властным голосом спросил чиновник, не подавая вида, обидели ли его мои слова. Нет, предпочел быть лаконичным, обратив внимание на допущенную ошибку. Как и о том, кто вы. Меня зовут Самсихсын Джабера из рода Шочи Бурхан, рода потомственных служителей братства жезлов и мантии Шальсихья, подчеркнул их значимость, а следовательно, и свою. Я занимаю положение судьи восточной части верхнего города, в которую в том числе входит квартал чистых камней, пояснил Самсих хорошо поставленным, строгим голосом. Сегодня днем вам было отправлено письмо с просьбой явиться в районный суд для рассмотрения дела о совершении насилия в отношении Кунан из рода Далиль. Его глава подал прошение привлечь вас к ответственности согласно законам Шальсихья в качестве обвиняемого в этом постыдном деянии, повысил голос, вызвав гул возмущения в толпе зрителей, которыми предназначался последний эпитет. Со всех сторон послышались приглушенные высказывания с требованиями немедленно наказать негодяя. Страже даже пришлось сдерживать особо буйных дари, напирающих сзади, не давая приблизиться к беседке. Одернув парочку распаленных эмоциями безумцев, намеревавшихся что-то кинуть, не понимающих, что тем самым только подпишут себе смертный приговор, приведенный в исполнение здесь же, на месте, и закон будет всецело на моей стороне. Покушение на здоровье или жизнь аристократа простодарином считалось весьма серьезным преступлением. Сильно удивлен, с чего они вдруг стали такие смелые, но гораздо больше поразило другое. Настолько, что чуть не высказал все, что думал по поводу происходящего в матерных выражениях, вслух. Немного успокоившись, взглянул на развернувшийся спектакль под другим углом, изучающе. Вероятнее всего, это не проверка, а все-таки провокация отдельных лиц. Вряд ли власти будут организовывать подобную глупую выходку. Уж они-то точно в курсе моего текущего статуса, в отличие от этих господ. Повернувшись к главе Хаин, вопросительно приподнял брови. Та покачала головой, показывая, что никаких писем они не получали. Поскольку весь день здесь не появлялся, это мало о чем говорит. Подобные извещения вполне могли вручаться исключительно адресатам. Любопытно другое, знали ли в суде о том, что меня не было дома? Ответ на этот вопрос мог многое прояснить. Поскольку в назначенное время обвиняемый не явился, я решил лично наведаться к наглецу. Самсих открыто обозначил свою позицию, чтобы поскорее закрыть это мелкое досадное дело. Сегодня же, у меня и без него хватает скопившейся работы, заметил с явным недовольством. Только еженедельную отчетность портить. Его слова напомнили о том, что сегодня как раз конец недели. Здесь она длилась не 7, а целых 10 дней. Обычно денежное содержание выдавалось на еженедельной основе, а не ежемесячной. Так что его намек на нежелание откладывать дело в долгий ящик достаточно прозрачен. Ввиду высокого происхождения одной стороны и низкого другой, включая незначительную тяжесть совершенного преступления, а также полную ясность картины, принуждать вас явиться в суд посчитал излишним. Однако это не значит, что сможете избежать заслуженного наказания. Даже если от ваших действий пострадали всего лишь несколько простых дари из круга Кунан, упомянул о них с равнодушием. Поэтому предлагаю безотлагательно рассмотреть законные требования рода Кунан Далиль Кунда Рамиру и поскорее закончить с этим безобразием. У вас есть возражения? Задал вопрос из разряда риторических, пытаясь казаться, если невежливым, то хотя бы не предвзятым. Если скажу «да», сильно сомневаюсь, что молча развернется и уйдет. Не для того приходил с такой большой толпой свидетелей. Не станет же рисковать авторитетом. Поэтому, несмотря на вежливую форму обращения, его слова прозвучали довольно властно. «У меня вопрос. Вы уверены, что пришли по правильному адресу? Здесь точно присутствует тот, кто вам нужен. Не ошиблись ли?» – уточнил, сохраняя спокойствие. Пока все складывалось не настолько страшно, как представлялось. Однако насторожила фраза про незначительность преступления, в котором меня обвиняли. Какой смысл судье сразу предупреждать о том, что можно не переживать о тяжести наказания? Вон как разозлил зрителей, еще сильнее настроив против меня. Зачем тогда устраивать этот балаган? Судья требовательно посмотрел на помощника, передавая ему слово. Понятливо поклонившись, тот безошибочно отыскал взглядом нужного ему слугу, крепко сложенного, высокого мужчину, лет под 50, с короткой бородкой, одетого в более дорогие, качественные одежды, чем у остальных кунан, скромно стоявшего в их задних рядах. Переглянувшись с ним, едва заметно кивнул. Теперь уже тот дари, получив условленный сигнал, уверенно вышел вперед. Первым делом он почтительно поклонился судье, показательно меня проигнорировав. Стража беспрепятственно пропустила бородача, безо всяких указаний со стороны чиновников. Определенно, солдаты хорошо знали его в лицо. «Я Махацин Далиля из рода Кунан Далиль утверждаю, именно этот благородный дари напал на наших беззащитных женщин», показал на меня пальцем, надругавшись над ними. Более того, одной из них оставил на лице уродливый шрам, а другую жестоко избил, до полусмерти, разозлившись на то, что они посмели ему сопротивляться. Нам даже пришлось обращаться за помощью к врачу, иначе бы несчастная не выжила, гневно заявил, намеренно повышая градус накала страстей. Присутствующие здесь Далиль готовы подтвердить мои слова. От одной из крупнейших, державшихся вместе групп Кунан, самой воинственной, раздались подтверждающие возгласы, вперемешку с обвинениями и воззваниями к справедливости. Меня уверенно опознало сразу несколько дари, будто видели на месте преступления собственными глазами. Выслушав его, судья удовлетворенно кивнул. «Что вы на это можете сказать, Кундар Амир из Шалелмара?» Грозно потребовал объясниться. «То, что вижу их первый раз в жизни. Могу ли узнать, когда я совершил упомянутое злостное преступление? Надеюсь, хотя бы в этом году», уточнил с настолько явной иронией, что ее не заметит разве что слепой. «Вчера вечером, не раздумывая, во всеуслышание заявил Махат из рода Далиль. Правда?» Искренне удивился, с интересом разглядывая этого забавного дари. «Шел себе по улице, никого не трогал. Вдруг, увидев ваших женщин, решил их обесчестить прямо там, на перекрестке, немедленно, в грязи, на глазах у многочисленных свидетелей, позабыв про красавиц из дома наслаждений. Видимо, чтобы получить еще больше удовольствия от процесса, помимо советов от прохожих, заранее изуродовал их лица. Ах да, забыл упомянуть о том, что кричал на весь город, кто я такой и где живу. Не только не получив ни царапины от их яростного сопротивления, но даже не запачкав одежд. Я все правильно описал, или что-то упустил, насмешливо улыбнулся, показывая, что тоже способен играть словами. Вряд ли, верно, ведь уже на следующий день вы все-таки пришли ко мне за деньгами, с целой кучей тех самых свидетелей. Или зачем вы здесь? Подверг его историю сомнению, боковым зрением отслеживая реакцию толпы, выставляя все так, будто меня сейчас пытаются намеренно оболгать ради денег, для чего потребовалось всего лишь задать встречные каверзные вопросы. Этот прием работал намного эффективнее, чем голое отрицание. Многие задумались, а так ли все очевидно, как кажется, отчего на лице судьи промелькнула озабоченность, но тут же исчезла. У него по-прежнему все оставалось под контролем. За ним я приглядывал в первую очередь. По словам пострадавших, вы были сильно пьяны и одержимы лишь одним желанием, унять свою безудержную похоть. Не ведаю, виною ли тому помутнение рассудка или пары алкоголя. Возможно, неуступчивость знакомых вам благородных дер. Начал свою обвинительную речь глава рода Далиль. Слушаю его и наслаждаюсь. Да в нем погиб талантливый поэт, или погибнет. С применимой к нему формой времени определился еще не до конца. К сожалению, в тот день не повезло именно нашим родственницам. Сокрушенно вздохнул Махат, достоверно сетуя на судьбу злодейку. Нападение произошло поздно вечером, когда уже стемнело и вы были один, без сопровождающих. Наткнувшись на женщин Далиль в темном переулке, недалеко от главной дороги, по которой они возвращались с покупками из янтарного города, силы были слишком неравны, поэтому неудивительно, что вы не получили ран. Они ведь пустоцветы, не одаренные божественным светом Канаан. Думаю, из-за того, что себя не контролировали, ведя подобно дикому зверю и допустили серьезную ошибку, оставив их в живых. Опознать же преступника нам труда не составило. Мой племянник узнал вас по описанию. Ведь несчастные очень даже хорошо запомнили нападавшего, на всю свою жизнь. Он работает извозчиком и совсем недавно подвозил вас в квартал Рыжего Скорпиона. У него очень хорошая память на лица. Это легко проверить. Именно поэтому мы сейчас находимся здесь, настояв, чтобы наше дело рассмотрели как можно скорее, опасаясь, что высокородный преступник либо сбежит, либо, воспользовавшись своими связями, купит нужное решение суда, либо избавится от неугодных свидетелей. Мы дари маленькие, куда нам в одиночку тягаться со знатным господином, поэтому привели с собой господина Самсиха. Прошу вас, справедливый, позаботьтесь о том, чтобы преступник понес заслуженное наказание. Льстиво обратился к судье, ради справедливости, не стесняясь, встал перед ним на колени, коснувшись лбом земли в позе наивысшего уважения. Отказать после такого, нанести серьезную обиду. Однако, куда больше услышанной сказки меня заинтересовал обмен взглядами между помощником судьи и членами рода Далиль, напоминающие общение между старыми друзьями, давно уже достигшими полного взаимопонимания, а не случайно встретившимися посторонними дари. Обратил внимание и на скучающее выражение лиц других чиновников, и на то, как организованно себя вели отдельные личности в толпе, контролируя ее настрой, направляя его в нужную сторону. Стражники, что занимательно, прекрасно это видели, но никак не реагировали. Словом, получил много пищи для размышлений. Сделав выводы, поинтересовался, взяв в руки чашку с чаем, и в чем вы видите эту справедливость. Полюбопытствовал, смочив губы ароматным напитком, сделав маленький глоточек. Мое демонстративно наглое, пренебрежительное поведение определенно разозлило большинство присутствующих, включая мелких служащих суда, но удивительным образом не вызвало никакого отклика со стороны их начальства. Судья словно нарочно не делал мне замечаний, позволяя творить все, что вздумается, лишь интонациями показывая, насколько ему это не нравится. В возмещении причиненного вреда, сразу же ответил воспрянувший духом Махат, мы требуем положенную компенсацию в размере 35 динаров, по 15 динаров за учиненное насилие с причинением вреда здоровью и 5 за услуги приглашенного храмового врача. С большим трудом удержал прежнее, фальшиво скучающее выражение лица, едва не рассмеявшись нервным смехом, благодаря чему содержимое чаши все же удалось сохранить внутри. Не думаю, что собравшиеся стерпели бы еще и такое издевательство над их хранимым чувством собственного достоинства. Удивительно, насколько оказался прав, обвинив их в жажде денег, угадав и с тем, что прямо сейчас моей жизни ничего не грозит. Что называется, ткнул пальцем в небо, да попал. Поразительно, какое суровое наказание предусмотрено для аристократа, изнасиловавшего простодаринку. Штраф. Плюс общественное порицание. И ведь они всерьез опасались, что откажусь платить, не признав вины, а значит, по местным обычаям она так и останется возложена на самих пострадавших. Вот что должно беспокоить Далиль в первую очередь. Будь они правы, запрошенная сумма выглядела смешной, в отличие от ситуации, которая на самом деле грозила куда более серьезными последствиями, чем казалось в начале. Поскольку мне наконец-то стала понятна цель неведомых кукловодов, организовавших ради нее целый спектакль, для чего им потребовалось собирать здесь такую толпу зрителей, набранную сразу с нескольких кварталов верхнего города, устроив по-настоящему показательный процесс, прямо на дому. Также мне стало совершенно очевидно, что доказывать свою невиновность попросту бесполезно. Уж точно не здесь и не сейчас. Нет, конечно, ложечки потом найдутся, но осадочек-то останется. В дерьме вымажут по самое не хочу. Не удивлюсь, если следом начнут тыкать пальцем и приговаривать. Посмотрите на этого негодяя, почему вы все еще хотите иметь с ним общие дела, испачкаетесь. Обязательно, брезгливо морща носики. Этих дари привели сюда вовсе не за правдой, а за зрелищем. Ну что же, мы вам его дадим. Смотрите, только не подавитесь от счастья. Насмерть. С чем постараюсь не задерживать. И все, разочарованно вздохнул, тоже играя на публику. Выдай ему полсотни динаров, беззаботно распорядился, найдя взглядом Дихи, с прицелом на будущее. За третьей дирой позже зайду. Стоило только отнимать мое время. Что-то еще. Поинтересовался у изменившегося в лице судьи, в дальнейшем, совершенно не замечая опешившего от неожиданности Махата. Для меня он перестал существовать. Таким образом, объявив всем, что ни на какое примирение и извинения от меня Кунан-Далиль могут не рассчитывать. Если хотят драки, пусть дерзают, а потом не плачут. Теперь меж нами вражда. То есть вы признаете свою вину и готовы выплатить компенсацию, удивился Самсих, не ожидав столь скорой развязки. Да еще давшийся так просто, а ведь всерьез готовился преодолевать более упорное сопротивление с моей стороны, к непризнанию вины, угрозам, встречным обвинениям, просьбам отложить рассмотрение дела, или напротив, попыткам сгладить острые углы, подкупу, вынужденным извинениям в надежде решить все тихо, мирно, без огласки, что, впрочем, все равно бы не помогло, да хоть даже к прямому применению силы, сделав этим Самсиху настоящий подарок, дав новую пищу для слухов и обвинений, настроив против себя всю службу закона и население верхнего города. Впрочем, задумчиво посмотрев на реакцию взорвавшейся от гнева толпы, судья быстро успокоился. Такой исход дела его тоже вполне устраивал. «Да-да-да», — недовольно проворчал, выдерживая шквал зрительского негодования. «Если у вас все, будьте добры, покиньте мой дом», — помахал раскрытой ладонью, будто отгонял назойливых мух. «Чай стынет». И да, зловеще улыбнулся, окинув предупреждающим взглядом толпу, если через 10 минут после того, как эти мошенники получат золото, здесь останется хоть один посторонний дари, буду считать его презренным вором, незваным вторгнувшимся в мой дом, поступив соответственно. И в своей смерти винить он может только себя, поскольку имею законное право разобраться с этим глупцом так, как посчитаю нужным. Ведь частная собственность неприкосновенна, не так ли? Недоброжелательно обратился к нахмурившемуся судье, обернув его главное оружие против него же. Раз он заодно с моими врагами, незачем любезничать. Друзьями мы точно не станем. Демонстративно призвавшись цари, приказал ему спустя указанное время сожрать любого нарушителя. Вот теперь побледневшая толпа прониклась, начиная понимать, что я совсем не шутил. Как и то, что ничего они мне сделать не смогут, а вот я им еще как. Раз уж полезли на баррикады, пусть не боятся попасть под огонь, на них ведь и убить могут. Судья неуверенно покосился взглядом на побледневшую стражу, лихорадочно обдумывая достойный ответ. Вот только причин здесь задерживаться у него больше не было, а значит и права. Теперь он такое же частное лицо, нежелательный гость, как и все остальные. Прикрываться служебной необходимостью больше не получится. Власти надо мной у него нет. Мое происхождение выше, а значит, теперь необходимо придерживаться принятых правил. Это я могу чудить в рамках выбранного образа. А вот Самсих вынужден действовать с оглядкой на общественное мнение, в который раз поменял ему правила игры, поступив не так, как ожидалось. Если разгневанные дари откажутся уходить, то этим развяжут мне руки, позволив устроить бойню, ответственность за которую возложат на судью. Раз сам их привел, так пусть за собой прибирается. Пока Самсих, командуя стражей и судебными чиновниками, разгонял уже сыгравшую свою роль толпу, а Далиль получали деньги, мысленно приказал Шиссери поставить метку на его главном помощнике, как можно незаметнее. Поначалу своенравный змей отнесся к заданию без энтузиазма, но после того, как пообещал ему скормить этого двуного, заметно воодушевился, сделав все в лучшем виде. После того, как в жилом комплексе наконец воцарилась долгожданная тишина и Хаин начали приводить территорию в порядок, подозвал к себе мрачную мать Кифаю, пригласив сесть за стол, на место Аюни. Автокуклу отправил проверить, не оставили ли незваные гости после себя неприятные подарки, не затаились ли поблизости, не следят ли за этим местом. Теперь нужно быть особенно бдительным. Проявив уважение, в качестве извинений за доставленные неудобства, лично налил и подал ей чашку с чаем, оказывая честь. Поскольку она продолжала молчать, заговорил первым, пытаясь сподвигнуть на откровение. «Вы правда считаете, что я совершил то, в чем меня обвинили?» Мягко спросил, не пытаясь на нее давить или в чем-то убеждать. «Нет, господин», тяжело вздохнула старая женщина, принимая чашку. «Я помню, кто и в каком состоянии доставил вас сюда вчера вечером. По словам вашей служанки, вы были не в состоянии самостоятельно взобраться на кровать, не говоря уже о женщине. Однако, почему не попросили меня рассказать об этом судье?» Раскрыло то, что ее обеспокоило больше всего. «Почему признались в том, чего не совершали?» «Потому что разговаривать следует не со слугами, а с хозяевами. Слуги подневольны, что им скажут, то и сделают. Или, вернее, услышат. Если мои слова ничего не решат, так зачем зря сотрясать воздух?» Принялся объяснять. «Силой тут тоже ничего не добиться. Ну, разогнал бы я этих горлопанов, что изменится? Завтра придут другие. Заметьте, они появились перед нашим порогом уже хорошо подготовленными. Знали, где я нахожусь, с кем, чем занят. Про отсутствующую ханы, над чем подумаю чуть позже, в одиночестве, когда утихнут эмоции. В какое время лучше вломиться, чтобы мне не удалось избежать с ними встречи», продолжил перечислять. «О том, чем вчера занимался, в какое время, в каком состоянии вернулся. Привели с собой кучу свидетелей, даже настоящего извозчика нашли. Не сомневаюсь, он меня действительно когда-то подвозил коммуны и имеет очень хорошую память на лица. Если до этого дойдет, еще и пострадавших женщин покажут, которые будут клятвенно убеждать, что я тот самый насильник. Не стоит плодить лишние слухи, добавляя им подробностей. Поэтому посчитал правильным подыграть Далиль, создав видимость их победы. Вину признал, деньги заплатил, вопрос закрыл. Первый ход остался за организаторами этой акции. Проигрывать тоже нужно уметь. Думаете, будет второй? Уверен. Если уж намерились уничтожить мою репутацию, сделав изгоем, нет смысла останавливаться на половине пути. Отдаю должное, задумка хороша. От убийц защититься проще, чем от клеветников. Мои слова явно не успокоили Кефаю, поскольку затрагивали интересы рода Хайн. Тогда, что планируете делать дальше? Взяла время на обдумывание ситуации, не торопясь принимать скоропалительных решений. Вступать в только что объявленную войну, грустно усмехнулся, понимая, к чему она может привести. Выбора нет. Оставить все как есть подобно смерти. Если уж какие-то шочи показательно вытерли об меня ноги, то почему этого нельзя сделать другим? Вот о чем будут задумываться все мои знакомые. Даже не обязательно среди врагов. Нужно продемонстрировать, что я не пушистый коврик у порога дома, или в крайнем случае достаточно колючий, чтобы подобная попытка не обошлась без пролитой крови. Они будут ждать чего-то подобного, озабоченно предупредила Кефая. Если не дураки, возможно, ради этого все и затевалось. Ради вашей пролитой крови, уточнила. Посмотрим, насколько наши ожидания совпадут с реальностью, не стал отрицать и такую вероятность. Но если они полагают, что подобное меня остановит, то глубоко заблуждаются. Принадлежность к аристократии дает не только право пользоваться привилегиями своего рода, но и обязанность отстаивать его честь. Иначе о нем можно забыть. Всем. Так я это вижу. А вот они вскоре увидят гораздо больше, чем смогут вынести, твердо пообещал, в первую очередь себе. Ставкой в этой войне будет нечто большее, чем какая-то местечковая разборка с другим родом ради золота или репутации. Осознал это еще тогда, когда Далиль только объявил свое смехотворное требование. Вскоре выяснится, готов ли я к серьезным играм со взрослыми дядями или мой потолок скамейка запасных в юношеской лиге. Рано или поздно все равно придется столкнуться с настоящими акулами, прячущимися в темных глубинах Шальсихья. Если меня способны обглодать какие-то мелкие речные раки, то нечего засматриваться в бездну, грезя о затопленном на ее дне галеоне, полном уникальных древних сокровищ. Лучше уж мечтать о чем-то более доступном, безопасном, вроде сытного ужина, теплого одеяла, крепкого запора на двери. Вот только я не хотел жалеть о впустую потраченной жизни второй раз подряд. Стремиться, так к вершине, падать, так в бездну, спать, так с королевой. Вот ведь везучая негодница, поморщился, опять вспомнив о ней. Похоже, придется делать для Амины не кольцо, а диадему в виде короны. Посмотрев на быстро темнеющее небо, грустно вздохнул. Опять не высплюсь. Ну что за жизнь? Начинаю чувствовать себя каким-то темным властелином. Хорошо хоть не черным. Пока, мать Кефая, у вас не найдется глубокого подвальчика, где-нибудь в укромном месте. Озадачил неожиданной просьбой. Готов на пару дней выкупить его за хорошую сумму. Зачем вам? Удивленно нахмурилась глава Хайн, неправильно меня поняв. Не знаю, как вы, а я планирую закончить эту дурацкую войну как можно скорее. Полной победой. Для чего мне просто необходимо знать, кому занести требования о капитуляции и контрибуции, улыбнулся, демонстрируя положительный настрой. Никто не должен видеть мой страх, растерянность или неуверенность. Любая война начинается с битвы за умы. Хочу встретиться с одним глупым Дари, надеюсь, знающим ответ на вопрос, кого мне стоит навестить в первую очередь. Лучшего места для этого не сыскать, откровенно признал, не став упоминать, что его самого потом уже никто никогда не найдет. Специально так сказал, желая узнать, как она поступит. Маленькая необходимая проверка. Кефая хладнокровно уточнила, поняв меня правильно.